Быстрый ответ. Требуется полностью пересмотреть нашу военную стратегию, твердо заявил я собравшимся командирам на вечернем собрании, заранее приняв решение, несмотря на вполне ожидаемые возражения. Идея отсидеться в обороне с упором на технические средства и подвижные силы оказалась принципиально ошибочной. Противник сделал выводы из предыдущих столкновений и нашел эффективные методы противодействия. Только решительный удар по армии карателей даст нам возможность продолжать строительство мирной жизни. Пока они сидят на Черном перевале, готовя свои новые атаки, мы имеем вполне реальные шансы их полностью уничтожить. Да, именно так, и никак иначе. Последствия такого шага совершенно непредставимы. Магистр Дан решил достаточно осторожно первым высказать свое мнение относительно моего заявления, хотя не очень довольные лица были и у других командиров. Торговая блокада может стать постоянной, а военное давление заметно усилится, ибо в нас признают существенную угрозу миропорядку. Подсчет имеющихся продовольственных запасов однозначно показывает, нам внешняя торговля в общем-то больше не нужна. Я не собирался обосновывать свое решение исключительно личным волюнтаризмом и потому заранее изучил имеющиеся расклады. Да, на пару месяцев придется снизить норму выдачи питания, что, естественно, не прибавит нам любви со стороны местных жителей, зато позволит полностью перейти на самообеспечение. И еще есть реальная возможность захватить тыловые склады противника, там к настоящему времени скопилось много полезного, и тогда вопрос ограничения пайков вообще не встанет до следующего урожая. Что касается военного давления, то обороняться на перевале куда выгоднее, чем на открытых территориях, а никак иначе сюда карательные армии не зайдут. И если мы перехватим управление вратами, то нашим врагам останется кусать локти в бессильной злобе. Учитывая продолжающиеся волнения черни в королевствах, новые армии сюда не приблизятся минимум полгода, а за это время многое может сильно поменяться. Если ты уже все твердо решил, то зачем спрашиваешь наше мнение? Спросил капитан Тук с заметным ехидством в голосе. Вдруг кто-то из вас предложит что-то более удачное, чем спешная атака всеми имеющимися силами на войско карателей без достаточной подготовки и тщательной разведки, ответил ему с кривой улыбкой на губах, выкладывая на стол действительное положение дел. Ибо если взглянуть объективно, наших сил откровенно недостаточно, чтобы говорить об успехе в намеченной авантюрной операции. Банально не хватит подготовленных людей. Расчет исключительно на внезапность удара и откровенную наглость. Ну и техническое оснащение, чего уж скрывать. Придется выложить и несколько козырей, дабы посеять среди врагов панику, заставив их сдаться. И медлить никак нельзя. Удар должен произойти в ближайший день, вернее, утро, иначе противник предпримет еще одну атаку на наши позиции с использованием жертвенного мяса или придумает еще какую-либо гадость. Несмотря на сомнения, народ включился в обсуждение моего плана, находя возможные варианты получения преимущества. Магистр Дан нехотя рассказал, почему его служба проспала неожиданную атаку. С подачи Талика, поведавшего Дану о своей истории жизни, тот загрузил наших тайных агентов на перевале разведкой системы контроля врат, и к настоящему времени те сумели разыскать два пункта управления из трех существующих. Третий, очевидно, находится вообще за перевалом, уже в свободных землях. Для получения контроля требуется завладеть всеми тремя пунктами и посадить там своих магов. Если все сложится удачно и я не заставлю агентов срочно заниматься другими делами, к примеру, выясняя положение в лагерях войска противника, к завтрашнему утру будет установлено местоположение последнего командного центра, а столь необходимую разведку могут провести сами знаете кто. При этом все посмотрели с заметной надеждой во взглядах на меня и Марину, сидевшую рядом. Так как других толковых предложений не поступило, мы быстро собрались и вдвоем на одном мотоцикле выехали в ночь, закинув за спины кое-какое дополнительное имущество. Что-то подобное и ожидалось, мысленно шепнул Марине, показывая рукой вниз. Перелетев по воздуху через первые врата, дабы о проникновении посторонних со стороны смертных земель никто не мог узнать, мы, устроившись на почти отвесном склоне скалы, обозревали место, некогда бывшее большим базаром. Вместо скопления торговых палаток теперь внизу раскинулся большой лагерь смертников. Чадящие факелы, отбрасывающие пляшущие световые блики, примитивные навесы на шестах и растяжках, а под ними люди. Многие тысячи тех, кто в ближайшие дни должен безропотно отдать свою жизнь за чуждые им интересы. Несмотря на позднюю ночь, Почти никто не спал, и люди как сомнамбулы медленно ходили туда-сюда, опустив руки. Лагерь не охранялся, и, тем не менее, будущие жертвы войны оставались на своих местах, хотя могли попытаться спастись бегством через врата. Вот около вторых врат раскинулся уже капитальный военный лагерь. Большие палатки и просторные шатры, горящие световые шары алхимиков и бдящие караулы по периметру. Нам сверху все хорошо видно без всякой магии. Заметно было и то, что утром этот лагерь придет в движение, выдвигаясь в смертные земли для новой атаки. Теперь у них в запасе значительно больше мяса и хорошо зарекомендовавшая себя тактика. Каратели дрыхнут. Пришла ко мне мысль ведьмы, кинувшей на пару секунд куда-то вниз свое длинное щупальце. Даже твои мотоциклы у них имеются. Немного, но есть. Я же своим взглядом силы здесь все так же не мог далеко заглядывать, тем более выяснять такие подробности. Думаю, их здесь не просто так поселили, гвардейцы прикрываться живыми щитами не станут даже по приказу. Дело чести, озвучил ей свою догадку. Очень выгодное для нас расположение. Кстати, добавил секунду спустя, скидывая со своей спины и пристраивая на маленьком скальном уступе большой арбалет с раскладывающейся треногой, всадив тонкие колья в камень скалы для фиксации, снял со спины своей подруги чехол с единственной стрелой. Жалко тратить полноценные накопители алхимиков на такое дело, но других способов быстро отправить всех тех отдыхающих в бездну я не вижу. Нам нужен яркий и громкий демонстративный удар, чтобы остальные враги хорошенько впечатлились, а их командование захотело сдаться, не искушая судьбу зря. Лагерь ссыльных при взрыве накроет лишь ослабевшая взрывная волна, а вот карателям от праведного огня спрятаться будет некуда. Нацелив взведенный арбалет точно в центр военного лагеря, выставил управляющий амулет стрелы на воздушный подрыв и активировал устройство дистанционного спуска. Сильно не позавидую тому, кто в момент взрыва окажется на этих скалах. Следующий большой армейский лагерь располагался за вторыми вратами. Не лагерь, а настоящий военный город. Здесь постройки были уже более капитальными, вместо палаток стояли щитовые казармы, конюшни и большие склады, рядом с которыми в рядок выстроились самодвижущиеся телеги пицца. Немного, штук 20. На строительство этого городка явно пошел материал бывшего торгового поселения, которые, видимо, отселили еще дальше. Командование, судя по бдящей охране, с большим комфортом устроилось в обчищенном нами ранее закрытом поселении серых. Что ж, нам ведь не трудно еще разок наведаться туда в гости. Судя по метанию щупальца Марины внизу, сейчас она думала сходным образом, проверяя критические точки, через которые мы проникли туда в прошлый раз. «Можно повторить веселье», мысленно сказала она, быстро разобравшись, что к чему. Главные шишки сейчас развлекаются с девами престижа в большой резиденции. Подземная казарма, скорее всего, тоже не пустует. «У тебя сонного эликсира достаточно?» – спросила она меня. «И еще есть 4 машинки для дистанционного подрыва», – ответил ей, прикидывая, куда все это добро можно установить. «Я быстро метнусь вниз, а ты проконтролируй отсюда, если кто-то случайно всполошится». Повторяться, конечно, не самое лучшее дело. Но если противник не сделал должных выводов из прошлых поражений, то должен получить урок еще раз. Легкий толчок вверх, 3 импульса коррекции траектории полета, и я абсолютно бесшумно приземляюсь на крышу резиденции рядом с вентиляционными трубами. Отсюда уже можно легко заглянуть внутрь здания взглядом силы, выбирая наиболее важные цели. Марина не обманула. Действительно, восстановленный явно за счет конфискованных у авторитетов дев местный бордель решила почтить своим присутствием командование армии практически в полном составе. Этих людей наша разведка давно выявила, передав мне их портреты и набор иных примет. Среди отдыхающих не хватало только самого главнокомандующего. Подземная казарма тоже превращена в импровизированный филиал борделя с женщинами попроще. В настоящий момент он тоже отнюдь не пустовал. Если удастся надежно усыпить всех присутствующих там мужчин, армия карателей в момент нашей атаки останется без сотников и даже без многих десятников. Просмотрев остальные помещения, так и не найдя главнокомандующего, установил пару радиоуправляемых мин с сонным эликсиром. Прыжок на другую крышу. Быстрый осмотр внутреннего пространства, понятно, здесь отдыхают маги, тоже не поодиночке. Строение по размеру меньше резиденции, потому на него хватит и одной сонной мины. Жалко, такой эликсир на открытом воздухе не сработает, эффективной концентрации зелья в воздухе не хватит. Третья крыша открыла моему взору уже настоящую казарму, полную спящего народа. Несколько десятков коек пустовало, однако рядом с ними лежали вещи. Похоже, это охрана руководства, судя по исключительно дорогой экипировке, разложенной на специальных прикроватных подставках. Последняя сонная мина занимает свое место. Прыгнув на крыше еще пары строений, обнаружил только слуг и прочий вспомогательный персонал. Главнокомандующего нигде не было, и это вызывало у меня некоторые опасения. Впрочем, в одиночку без своих подчиненных он мало что может сделать, разве только принять капитуляцию. Закончив свои дела, взлетел назад на уступ скалы. Один маг проявил беспокойство, пришлось отвлекать, поведала мысленно Марина. Не убила, но он теперь очень нескоро из сортира вылезет. В ее мысленной речи хватало злобной иронии. Главного я не нашел, и мысленно рассказал ей обо всех результатах своей разведывательно-диверсионной акции. Бескомпромиссный удар. Обнаружен вход в третий управляющий центр. Достигнута вторая степень готовности, сообщила гарнитура рации, воткнутая в мое левое ухо. Сейчас первичные сообщения отдельных агентов и командиров отрядов не шли в общий канал, а уходили их непосредственным командирам и диспетчерам, потому-то я узнал о всем знаменательном событии далеко не первым. Можно и самому всегда держать руку на пульсе важных событий, но я твердо решил отдать больше инициативы своим людям. Мне хотелось, чтобы в перспективе мое дело осталось жить и без моего участия. Пока, увы, это невозможно. Начинайте операцию. Диспозиция основных сил противника следующая. Выдал дежурному диспетчеру полный расклад по оперативной ситуации и произведенной подготовке, зная, что меня сейчас слушает целый коллектив. Маховик нашей военной машины стронулся и медленно завертелся, постепенно набирая обороты. Теперь оставалось ожидать первых результатов. Компромиссов больше не будет, какими бы выгодными они ни казались. С этого момента пути назад нет, хватит с меня соглашательства, слишком много крови льется из-за него. Диверсионные группы для перехвата управления вратами Черного Перевала, заранее присланные сюда магистром Даном, оказывается, уже третий день ждали команды. Всего шестеро бойцов, вернее, магов, но их вполне достаточно, чтобы достичь нужного результата. Запас пропусков у нас пока сильно ограничен, и чтобы сюда зашли основные силы, требуется получить полный контроль врат. Желательно обеспечить подавление и последующее прикрытие ведьмой третьего управляющего центра, ибо ход в него идет с внешней стороны, из казармы привратной стражи, и там дежурят исключительно сильные буси, попросил диспетчер. Сам центр находится внутри врат, ведьма может разместиться сверху них. Марина, слышала? Мысленно спросил подругу. Сделаю, коротко ответила она. Ведьма будет, коротко ответил я диспетчеру. Небо на востоке уже заметно посветлело. Пройдет немного времени, и яркие лучи небесного светила вернут в этот мир краски дня. Мы с Мариной быстро перелетели до последних врат, перекрывавших Черный Перевал со стороны вольных земель королевств. Сделали остановку, дабы внимательно осмотреть базу подготовки молодняка борцов со скверной, оказавшуюся почти пустой. Мы смогли заметить лишь троих вооруженных бойцов на ее территории. Еще дюжина классифицировалась ощупавшей их ведьмой как рабы. Зато все строения базы были превращены в склады и оказались плотно набиты продовольствием, а также военной амуницией. Каратели, наверное, рассчитывали просидеть здесь целый год без внешних поставок, да еще поставить на довольствие подходящее подкрепление, потому хорошенько запаслись всем необходимым. Позже выскажу им за это личную благодарность. Тем, кто живым останется, естественно. Недалеко от врат нашелся и большой базар, существенно сжавшийся по размеру с момента начала блокады. Несмотря на войну, купцы продолжали вести свой торговый бизнес. Добычу и трофеи воякам тоже ведь нужно кому-то сбывать. Отбитые у них города оказались полностью разграблены, все более-менее ценные, что можно было увезти с собой, они увезли, а сжечь напоследок оставшиеся вовремя помешали наши бойцы. Удобное местечко. Марина быстро нашла, куда можно хорошо пристроиться так, чтобы видеть сверху во все стороны и, наоборот, оставаться невидимым для тех, кто смотрит снизу. Над вратами имелась небольшая наблюдательная площадка, откуда тоже можно попасть в главный управляющий центр. Проход вниз закрывала плотная пелена мощного щита силы, однако нас он пропускал сквозь себя после первого касания искательского знака. Тревогу никто не поднял. Видимо, дежурные маги контролируют не все поступающие к ним сигналы. Или же система сигнализации давно вышла из строя, во что мне откровенно не верилось. Мы на месте, достигнута оперативная готовность 1. Я сообщил важные сведения диспетчеру, чтобы он передал соответствующие команды нашим боевым группам, уже вышедшим на позиции для атаки. Цепочка установленных по горному ущелью ретрансляторов позволяла свободно говорить отсюда с нашим особняком практически без помех. Марина на пару минут застыла, активно ковыряясь своим щупальцем где-то в толще камня врат. «Все, наши люди уже внутри, можешь спуститься к ним и глянуть своими глазами, что там да как», — посоветовала она мне. «Хорошо, я вовремя убрал невидимость, иначе бы мог попасть под дружественный огонь», едва проявившись у всех на глазах. Наши бойцы не мешкали и держали боевые амулеты наготове, ожидая всяческих сюрпризов. «Давненько не виделись, авторитет вид», — поприветствовал меня боевой повелитель Лисал, которого я первым отправил в эти края заниматься тайным сбором информации. «Ты обещал прислать мне замену, но все никак и никак», — беззлобно попенял он мне. «Понимаю, война, но все же хочется иногда отдохнуть. Деньги на всякое разное тебе выделены немалые. Купил бы себе для развлечения постельную служанку покрасивее», — хмыкнул я в ответ на такое занятное требование. «А делом кто тогда будет заниматься?» — картинно изобразил он самое искреннее недоумение. «Ладно, извини, тебе ли не знать о том, что у нас сейчас каждый подготовленный боец на счету», — ответил ему, осматривая небольшое помещение управляющего центра с парочкой валяющихся на полу бывших хозяев. «Как закончим с этим бардаком?» — я развел руками, показывая тот самый бардак, будут тебе персональный отпуск, особые условия для отдыха и новая интересная работа, пообещал еще разок, прекрасно представляя, что обещание может и не сбыться в силу разных причин. По выражению лица Исала, он все правильно понял. Впрочем, заговорил он об этой теме, прекрасно представляя мою возможную реакцию, и, скорее всего, пеняя на передачу его оперативного контакта магистру Дану. Это как-никак заметное понижение статуса в пирамиде подчинения, для местных имеющее серьезное значение. Рассмотрев помещение и присев по очереди на все имеющиеся тут операторские кресла, я понял, почему никто не обеспокоился во время нашего проникновения сверху. Здесь стояли 6 кресел, каждая заведовала лишь определенным участком весьма обширной сигнальной системы, а дежурных буси было только 2. Ровно столько требуется для управления вратами и пропуска через них людей в обратную сторону, а также работу с другими постами управления. С остальных мест прекрасно обозревались все ближние и дальние подступы к вратам взглядом силы. Влияние дикой силы гор магическое произведение искусства великого мастера как-то преодолевало или компенсировало. Стоит позже непременно разобраться с этим сложнейшим устройством, заодно повысив собственные возможности. «Есть контакт с первого поста», — сообщил Исал, занявший кресло главного оператора. «Наши чисто взяли его, второй пост пока не отвечает, но и сигнала тревоги тоже нет. Плохо, похоже, там потребуется моя помощь». Я встал и направился к выходу, где расположен вход в контрольное помещение вторых врат, мне было прекрасно известно. И если группа захвата еще не овладела им, значит, произошло что-то непредвиденное. Выбравшись наружу, предупредил Марину и отправился в обратный полет. Нужная точка входа находится в недавно заминированном поселении серых. Причем найти ее в дальнем углу господской кухни разведчикам было очень непросто. Однако я решил проверить свою догадку и приземлился сверху врат, где нашлась и незаметная наблюдательная площадка, и закрытый щитом силы проход вниз. Едва пройдя через силовое поле, я сразу же ощутил сильнейшее ментальное давление. Типичной боли не пришло, просто активный поток сознания вдруг полностью потерял контакт с органами чувств. Темнота, слепота, глухота и отсутствие чувствительности тела одновременно. Активировавшийся второй поток едва не повторил судьбу первого, вовремя сосредоточившись исключительно на зрении и заблокировавшись от всего прочего. Третий, вступивший в дело поток, взял на себя незначительную часть телесной сенсорики, иначе невозможно стоять на ногах. Попытка захватить больше чуть не вылилась в его паралич. Слух пока мне не требовался, потому четвертый поток стал спешно вести поиск противодействия ментальной атаке, анализируя внешние воздействия и внутренние повреждения. Сдвинуться с места долго не получалось, ибо отдельные потоки сознания не могли добиться эффекта синхронизации, главное, полноценно достучаться до первого потока, на котором до сих пор держалось формальное управление телом. Только через пару минут удалось с большим трудом повернуть голову и пошевелить правой рукой. Утерянный было контакт с амулетной конструкцией тоже восстановился, Правда, манипуляции с движением энергии в тело и обратно не шли. Хорошо, хоть управление заработало. Вовремя, по лестнице снизу поднимались двое неизвестных в плотно облегающей тело темной одежде. Их лица закрыты такими же темными масками и лишь глаза проглядывают сквозь маленькие щелочки. Они весьма удачно оказались почти на одной линии, потому два парализующих импульса достигли их голов с полусекундной разницей, заставив медленно осесть на ступеньки. Но ментальное давление при этом никуда не исчезло. Постепенно перехватывая все больше контроля над своим телом, делаю шаг вниз. Кубарем скатившись по винтовой лестнице до самого ее конца, сумел кое-как ухватиться рукой за перила. Еще шаг, теперь уже легче, стою. Четвертый поток сознания наконец-то обнаружил многочисленные нарушения периферической нервной проводимости и незначительные повреждения энергетических каналов. Наведенное извне непонятное воздействие не позволяло им самостоятельно восстанавливаться. Делаю следующий шаг, одновременно изменяя интенсивность потока жизненной силы в энергетических каналах, подстраиваясь к колебаниям внешнего давления. Несколько долгих мгновений, и разрывы начинают массово схлопываться, восстанавливая потерянную проводимость. Еще три шага вниз, тело вновь обретает нормальную чувствительность, а главный поток сознания окончательно выходит из комы. Несколько секунд требуется для полноценного ремонта и небольшой модернизации тела, после чего я решительно иду вниз, снова активируя самостоятельно выключившуюся невидимость, туда, где хорошо чувствуется человеческое присутствие. «Магистр, почему вы не подаете тревожного сигнала?» – спросил еще один тип в темной одежде, сидящий в одном из управляющих кресел. Вопрос был задан весьма колоритному персонажу в цветастом балахоне мага. Крупное телосложение, очень короткая стрижка ежик и аккуратная кучерявая бородка. Глаза разного цвета. Один белый с практически выцветшей радужкой, второй карий. Возраст неопределим, однако седины нет. Его голову украшает неизвестный амулет, явное изделие древних мастеров, выполненное в виде замкнутого обруча из примыкающих друг к другу углами небольших восьмигранников серого цвета. «Ты смотришь вперед только на один шаг, Ласси», — хмыкнул незнакомый магистр. «Взгляни на трофей, доставшиеся нам с тех неудачников». Он указал рукой на небольшой столик, где лежали амулеты, явно снятые с моих людей. «Жаль, все они привязаны, ну да ничего, чуть позже я заставлю добровольно снять защиту, если все пойдет по плану». Я же про себя облегченно вздохнул. Значит, мои люди еще живы. Если сейчас подать сигнал тревоги, то с других нам точно ничего не достанется, да и это могут попросить вернуть. Вспомни наш, ХМ, очень интересный статус. Я узнал тех людей, столичные тайные ищейки, с которыми у наших хозяев давние счеты. Непонятно, что они делали тут. Мы, похоже, нагло влезли в интриги больших людей, но теперь поздно отступать. В любом случае, они сейчас выступили на другой стороне, значит, враги. Главнокомандующего несколько дней не будет, он кого-то важного встречает, а его замы, жадные и глупые кретины, с ними бесполезно договариваться, продолжил рассказывать маг своему напарнику прописные истины. Нам сильно повезло обнаружить эту группу по возвращении из лагеря ходячих мертвецов. Видеть их больше не могу, за следующую партию возьмусь не раньше, чем через 3 дня, как бы мясники ни просили. Недовольно поморщившись, фыркнул маг. Такие же команды ищеек одновременно атаковали и уже перехватили другие врата, продолжил он свою поучительную речь, не догадываясь о близком присутствии еще одного внимательного слушателя. Им потребуется перехватить всю систему контроля, иначе атака лишена смысла. Видишь, сюда подошел еще кто-то, став нашей очередной добычей. Думаю, вскоре подойдут еще, или же королевские мясники обнаружат, что врата их больше не пропускают. Уверен, их бесталанные буси, как всегда, хорошенько перемажутся в собственном дерьме, и тогда мы предложим мясникам помощь, но на собственных условиях, заодно порадуем наших хозяев, а те нас прикроют от любых посягательств из столицы. Магистр негромко хохотнул. «Работать с вами одно удовольствие, магистр Сиет», благодарно кивнул Ласси. «Сходи, проверь, что-то Диафилат слишком долго возится», приказал магистр своему напарнику. «Только оживи костюм и будь осторожен. Чувствую непонятную тревожность, хотя и не улавливаю мыслей посторонних», добавил он, когда тот встал и направился к проходу, около которого я стоял. На секунду остановившись, Ласси сложил руки на животе, и по его облегающему костюму побежали просвечивающие сквозные дыры, быстро увеличивающиеся в размерах. 3 секунды, и мой глаз вообще перестал его видеть. Взгляд силы тоже оказался бессилен. Однако легкое движение воздуха выдавало положение фигуры, начавшей движение к узкому проходу. Парализующий луч втыкается в то место, где у нее должна находиться голова, второй уходит в голову почувствовавшего неладное магистра. Но тот полностью игнорирует воздействие, резко вскидывая руку с каким-то амулетом в сторону, где секунду назад находилось мое тело. Сзади слышу неприятное шипение какой-то боевой магии и звук падения бесчувственного тела, оказавшись вплотную к самому сильному противнику. Тот на мгновение замешкался, мысленно активируя имевшийся у него амулет невидимости. Поздно. Надо было щит силы ставить. Крепкий удар в челюсть отправляет его в короткий полет к ближайшей стене, а следом за ним лечу я, чтобы упасть сверху на его внушительную тушку. Еще один крепкий удар кулака прекращает неуклюжие попытки сопротивления, погасив сознание противника. Шарю рукой на шее невидимки, снимая с нее 3 различных амулета на цепочках. Магистр снова проявляется для обозрения. Быстрый обыск с обчисткой карманов выдал еще несколько знакомых и неизвестных амулетов, обруч с головы тоже стянул. Сапоги долой, мало ли чего там припрятано. Руки за спиной и ноги фиксирую крепкой веревкой, затем достаю из своего небольшого рюкзачка сеть, блокирующую магию. Спеленав магистра, отправился за его помощниками. Об первое тело у прохода наверх едва не споткнулся. Хорошенько ощупав тушку, еле-еле нашел, как снимается плащ-невидимка. Под ним оказалось голое тело, только на голове имелся небольшой разомкнутый обруч с плоскими круглыми блимбами, прикрывавшими виски. Видимо, это устройство позволяло сопротивляться ментальному воздействию, шедшему, как теперь выяснилось, от магистра. В небольших карманах стянутой второй кожи нашлась парочка хорошо знакомых боевых амулетов, сделанных из ловушек алхимиков для ближнего боя. Поднявшись по лестнице, притащил еще 2 тела, по очереди раздев их. Экипировка у них оказалась совершенно аналогичной. На всякий случай дал бесчувственным магам подышать сонным эликсиром. Теперь они очень не скоро придут в себя. Спустившись вниз по лестнице, нашел 3 своих людей, тоже крепко связанных по рукам и ногам и накрытых антимагической сетью, а рядышком с ними, 2 незнакомых магов в балахонах. Судя по всему, это дежурная смена, попавшая под раздачу. Несколько минут ушло на приведение бойцов в чувство, а эликсир жизни и точечное воздействие на энергетические каналы быстро поставили их на ноги. Авторитет вид, как же так, изумленно спросил меня первый очухавшийся боец, которого я растормошил, но пока не развязал. Возникла мысль устроить людям магистра Дана небольшую проверку. Вдруг какой заговор случайно среди них зародился. Однако такое искреннее изумление и прочие эмоции прямо говорили. Ничего такого, по крайней мере, этот боец не замышлял. Вообще-то это мне стоит спросить, как вы, боевые повелители, имевшие самую серьезную подготовку и лучшие снаряжения, оказались в такой постыдной ситуации, качая головой, с явно выраженным недовольством спросил его. Не могу ответить. Боец прикрыл глаза, явно сгорая от стыда. Едва мы зашли в верхнее помещение, я мгновенно потерял сознание, практически ничего не почувствовав. Теперь вижу, не только я один, покосился он на лежащих рядом без сознания товарищей. Надеюсь, вы кое-кого вскоре сможете опознать, задумчиво ответил ему, снимая с него сети, перерезая веревочные путы. Однако никого из моих свежих пленников бойцы не опознали, как ничего не могли сказать и о снятых с их тел незнакомых амулетах и обтягивающей одежде. Возможно, магистр Дан окажется лучше информирован, но его сейчас здесь нет. Закончив дело, вышел наверх, связаться с диспетчером. Достигнута 0-я оперативная готовность, устало сообщил в эфир. Пока я разбирался с непонятным магистром Сиитом и его людьми, уже рассвело. В хорошо видимых сверху военных лагерях армии карателей началось активное шевеление. Первая ударная группа заняла перевальный поселок, ждут сигнала на переход, 2-я на подходе, ответил диспетчер, передавая мне инициативу. Пора начинать. Потянувшись рукой к рации, нажал комбинацию кнопок, активирующую сонные мины. В наблюдаемом отсюда через оптику прицела бывшем поселении серых никакого движения до сего момента мой глаз не отметил. Командиры явно не торопились вставать после бурно проведенной ночки. Что же, не каждому дано проспать все самое интересное и проснуться в плену. Подождав 10 минут, тяжело вздохнул, принимая на свою совесть многотысячные жертвы, и, подойдя к висящей в проходе пелене щита силы, быстро набрал комбинацию выстрела из разрушителя, сразу же юркнув вниз под защиту. Ярчайшая вспышка близкого энергетического взрыва достала мои глаза даже там, а последовавшая за ней ударная волна заставила содрогнуться каменный пол и стены. Выглянув наружу, заметил, как вверх быстро уходит весьма характерная шляпка небольшого ядерного гриба. Внизу, на месте палаточного лагеря карателей, сплошное выжженное пространство. Что-то еще активно дымится, но никакого движения там нет. Живых просто не осталось. Мгновенная смерть, можно сказать, легко отделались. Гораздо дальше, где держали жертвенное мясо, в оптику видно копошение. Взрывная волна сорвала навесы, многим крепко досталось, наверняка и там хватает жертв, обожженные и потерявшие зрение точно есть в немалом количестве. Ничего, сейчас туда подойдут наши целители, кого успеют, того спасут. По другую сторону врат, в военном городке, долетевшей взрывной волной посрывало крыши. Вижу обезумевших мечущихся лошадей, вырвавшихся из развалившейся конюшни. Народ же испытал большой шок, многие валяются на земле, крепко обхватив руками голову. И в этот момент со стороны первых врат показалась внушительная моторизованная колонна наших боевых групп. Пробив дорогу через оболваненных и ко всему равнодушных ссыльных, они быстро оказались прямо подо мной. Еще несколько секунд, потребовавшихся дежурным магам для открытия врат, и колонна потекла на другую сторону. «Сдавайтесь, вы обречены», — донесся до меня усиленной магией голос капитана Тука, обращавшегося к до сих пор не опомнившимся гвардейцам в военном городке. «Мне сверху хорошо было видно, как кто-то из оставшихся командиров пытается поднять подавленных людей для занятия обороны. Маленькая оперенная стрелка, выпущенная из моей электромагнитной пушки, бьет его в спину. В течение следующего получаса пришлось упокоить еще троих, дабы сломить последние очаги сопротивления. Да уж, снайпер на вершине врат, весомый аргумент. Марина, как у вас?» – спросил по радио подругу, когда внизу почти все закончилось. Наши бойцы по отработанной во время городского бунта технологии кололи сдавшимся гвардейцам ядовитый эликсир отложенного действия и направляли через врата в смертные земли, где их уже ждет быстро возводимый временный лагерь военнопленных. Заодно пусть посмотрит на то, что осталось от карателей, и окончательно проникнутся. Поселение серых наши бойцы тоже активно трясли, погружая сонные тушки магов и командиров на самодвижущиеся телеги. Подхода подкреплений со стороны вольных земель никто не ждал, однако и мешкать не стоило. Мы вообще планировали выгнать всех посторонних с перевала, кого в одну, а кого и в другую сторону. Пытались прорваться несколько идиотов, я их всех положила, ответила ведьма. Здесь все под нашим контролем, привратная стража, бросив все, в панике разбегается. Предлагаю нашему гарнизону занять их казармы. В случае больших неприятностей всегда можно быстро отойти за врата. Сообщи диспетчеру, пусть выделит кого-то из числа освободившихся людей. Уже, хихикнула Марина, только вот где тех освободившихся взять? Все наши основные силы в деле, в городе остались лишь стража и охрана особняка. Как бы твой друг Сом не зашевелился, почувствовав слабину, он может, согласился я с ее мнением. Хотя город всего в часе пути от нас, многого наворотить просто не успеет, а мы уж с ним церемониться не станем. Тем временем в городе, город Юмаю, дворец авторитета Сама, немного ранее этого времени. У меня все полностью готово, Сом, можно начинать. Верный Буси Алис стремительно вбежал в апартаменты авторитета с давно ожидаемым тем известием. В последние дни его хозяин чувствовал себя скверно, и никакие средства телесного и душевного успокоения ему не помогали. Сом прекрасно понимал, что жить по-старому больше не удастся. Все окончательно пошло наперекосяк, и выправить это невозможно. Этот проклятый пришелец окончательно спутал все планы и разбил самые верные заготовки на будущее. Не только его личные, но и той организации, тайным руководителем которой являлся весьма скромный по столичным меркам авторитет. Даже не уничтожить, просто нанести существенный ущерб Виту не удалось. Тот всегда выходил из любой драки с немалым прибытком, играючи разрешая совершенно нерешаемые проблемы. Ему удалось переворошить чуть ли не весь обитаемый мир, настроить против себя многих влиятельных людей, чьи имена без затаенного страха и душевного трепета не произносят даже столичные лорды, и при этом продолжать упорно переть вперед, сминая всех встающих поперек его пути. Он сумел даже нанести фатальное поражение решающему отряду самого Искательского братства, прибывшему сюда специально по его душу. Ну и еще хотелось немного подправить испорченную им же репутацию организации в глазах некоторых значимых лиц. Увы, итоги печальны. Хуже того, этот выскочка сумел тогда взять пленных и, судя по всему, распотрошить содержимое их голов. Теперь он узнал слишком много, для сама это стало совершенно ясно из анализа его дальнейших шагов. Авторитет чувствовал, едва Вит окончательно разделается с армией карателей, сразу же возьмется за него, и времени на тщательную подготовку уже не осталось. Придется спешно бить на опережение, не имея гарантированного подавляющего преимущества. Впрочем, у Сама тоже имелись козыри, способные покрыть карты Вита и прихлопнуть его самого. Если все пойдет, как задумано, то все движимое и недвижимое имущество наглеца, а также большинство его людей отойдут Сому по праву победителя. Прочие же проблемы тоже как-то раскидаются, нужные связи в королевствах уже подняты, а финансовые издержки их с лихвой компенсирует проигравший. «По особняку как?» – спросил Сом, судя по выражению его лица, не ждущие особо приятных вестей. «У нас имеется 6 амулетов-подавителей силы, их должно хватить», – четко ответил маг, ибо над этим планом сам долго ломал голову. «Одна группа попытается повторить заход через подземелья, чтобы вывести из строя центральный узел в печи, но в успехе есть сомнения. Наверняка с прошлого раза там выставлен усиленный пост охраны, а много бойцов через узкий ход не проведешь. Хорошо, если они временно отвлекут внимание защитников от основного направления. Наши люди с амулетами-подавителями один за другим пройдут поверху, замораживая ловушки и другие амулеты. По расстоянию хватит и 2 подавлений, но я приказал подготовиться 3 исполнителям на этом участке. Ведьма сейчас со своим хозяином на перевале, потому остановить их будет некому. Оказавшись внутри и лишив силы буси противника, наши люди подают сигнал основному ударному отряду, буси которого легко подавит сопротивление защитников особняка концентрированными ментальными ударами. Амулеты защитников окажутся замороженными и не помешают нам взять в заложники всех людей и женщин Вита. Чтобы никто не подал ему сигнал тревоги, мы одновременно с первой атакой блокируем все подступы к особняку и перехватываем гарнизоны на городских воротах, остающихся за ним. Отряд с железными конями и лучшим оружием перекроет дорогу, дабы задержать гонца, сумевшего прорваться через все заслоны. Так мы получим достаточно времени, чтобы полностью зачистить от его людей остальной город. Городскую стражу Вита, смотрю, ты не особенно высоко ценишь, ухмыльнулся авторитет. Она подвижна и хорошо вооружена, но весьма малочисленно. Алис хорошо продумал и этот вопрос. Уже на этапе захвата гарнизонов у ворот большая ее часть попадет в подготовленные нами ловушки. Ты же предлагал не жалеть денег на наемников. Маг победно улыбнулся. Искательские кланы нам нигде не помешают. Еще один вопрос, которого, в принципе, можно было и не задавать. Кое-кто даже захочет выступить на нашей стороне, если мы позовем. Ты же помнишь, как Вит крепко оттоптал им мозоли с тем поселком. Рассмеялся Алис, вспоминая некоторые моменты недавнего прошлого. А да, такого сюрприза никто точно не ожидал. Впервые за последние дни заулыбался авторитет, его настроение стремительно улучшаюсь. Начинай. Мгновенно посерьезнев, скомандовал он и, скорее для себя самого, тихо добавил. Я тоже пока подготовлюсь, ибо дальше тянуть не имеет смысла. Развязка. Стоило только нам вспомнить про Сама, как он дал о себе знать. Не сам, конечно, просто меня вызвал по связанному перстню наш тайный агент, числящийся в его дружине. Впрочем, называть этого человека нашим было бы в корне неверно, он работал исключительно на себя самого, иногда помогая мне по мелочи и каждый раз за отдельное вознаграждение. Изначально он вообще являлся агентом борцов со скверной, специально засланным к местному авторитету, однако работа на них ему давно надоела, а огненная клятва перестала действовать в силу некоторых причин. Компромат на него у меня имелся, однако все прекрасно понимали, применять его никто не станет. И вот он снова достучался до меня, сразу начиная набивать себе цену. За некую срочную и исключительно важную информацию он хочет кучу денег, мотоцикл, синюю кольчугу, амулет для полета, какой я использую сам, амулет невидимости и еще целый список самых редких и ценных магических побрякушек. И все это ты требуешь за информацию о том, что Сом наконец-то решился напасть, пока мои основные силы находятся вне города. спросил его, совершенно не скрывая мысленного ехидства. «Откуда ты узнал?» – удивился мой удаленный абонент. «Уж не думаешь ли ты, что я ограничусь единственным шпионом в стане врага?» Нагло соврал ему, не раскрывая истинных причин своей догадливости. «Потому достойная награда по моему выбору достанется лишь тому, кто принесет наибольшую пользу». Судя по затянувшейся паузе, о таком раскладе мой информатор сразу не подумал и теперь спешно искал возможности стать этим самым полезным для меня человеком. И, понятно, что о требованиях всего и еще немножко сверху этого всего уже не могло идти и речи. «Я точно знаю, как произойдет захват твоего особняка», — все же ответил тот, прекратив торговаться за каждую мелочь. «Уверен в отсутствии реальной возможности ваших людей удержать его, но они еще успеют сбежать, пока не перекрыты все пути отступления из города. Главное, они не станут заложниками, как хочет авторитет СОМ. Вы еще можете успеть приказать им эвакуироваться, бросив все лишнее. Вскоре дальняя связь через персни в городе перестанет действовать, а гонцов станут перехватывать. Мне же больше подумалось о том, что это сообщение может оказаться банальной дезинформацией. Штурмовать укрепленный особняк куда сложнее, чем загонять перепуганных беглецов в заранее подготовленную засаду. Быстро расспросив его о вариантах предполагаемого штурма и пообещав хорошо наградить, если информация подтвердится, разорвал амулетную связь, сразу же связавшись по радио с Мариной, а затем и с диспетчером в особняке. К чему-то подобному мы давно готовились, однако стоит поспешить в город, дабы принять в большой драке личное участие. Город Юмаю, дворцовый квартал городского центра. Сом издали наблюдал, как его люди готовят атаку особняка того, кто принес ему множество забот и доставил массу неприятностей. Он уже успел выбросить из головы, что во многом сам сделал Вита именно тем, кем тот стал. И действительно, пока тот работал на интересы сама, пробивая застарелые конфликты и руша прочнейшие альянсы его недругов, одновременно принимая весь их гнев исключительно на себя, все было хорошо. Однако права на самостоятельную игру ему никто не давал, он взял его сам не дрогнувшей рукой, едва почувствовав за собой реальную силу, и теперь он должен за все заплатить. «Время», — негромко сказал стоящий рядом верный Алис. «Прошедший через подземелье боевой отряд уже должен добиться успеха или как-либо проявить себя, однако снаружи никаких изменений или суеты у особняка Вита не отмечалось. Прошло еще несколько минут, и около парадных ворот проявился из воздуха человеческий силуэт, значит, первый удар, временно подавивший силу, успешно нанесен. Несколько мгновений, и в ворота на полном ходу врезается мотоциклист, широко распахивая потерявшие скрепление створки. Мотоциклист проносится дальше и неудачно падает со своего железного коня, вдруг переставшего ему подчиняться, значит, второй удар подавления тоже достиг цели. Уже спешит следующий наездник, на скорости ловко проскакивая через небольшой просвечивающий парк, и бьет установленным спереди массивным тараном в закрытую дверь. Подавляющий силу импульс от амулета прошел мгновением раньше, но запаса инерции вполне хватило для разрушения деревянной двери. Наездник же от удара полетел куда-то вперед, мгновенно скрывшись в темном проломе, а его судьба уже никого не интересовала. Сразу трое мотоциклистов устремляются к потерявшему защитные барьеры особняку и исчезают внутри него. Несколько долгих секунд, и один из них выскакивает на своих ногах наружу и призывно машет руками. Внутри здания сила тоже временно подавлена, и теперь защитникам уже ничто не может помочь. Самый мощный подавитель имелся именно у этой группы. По задумке, его разряда должно хватить на замораживание силы во всем особняке снизу доверху. Большой отряд из 40 хорошо вооруженных бойцов и дюжины буси бежит закончить дело, таща за собой две разогретых печи мягкого тепла. Отряд скрывается в дверном проеме. По прошествии некоторого времени стало ясно, что-то пошло не так. После воздействия амулетов подавителей мысленное общение через силу не действовало, разговорные персни к этому моменту тоже были надежно заглушены, потому для связи имелись гонцы, которые уже должны сообщить о полном захвате особняка или же запросить подкрепление в случае упорного сопротивления защитников. Сильно нахмурившийся Алис отдал приказ резервному отряду идти на помощь. Еще две дюжины бойцов и 9 буси с лучшей в дружине сама подготовкой. Они тоже скрылись в дверном проеме и пропали. «Стоит признать, нас удачно заманили в ловушку», — негромко сказал авторитет с выражением лица. «Я заранее знал, что именно так все и произойдет. Немедленно отправьте гонцов узнать, как проходит захват городских ворот. Если и там нас как-то обставили, то переходим к первому запасному варианту. Доклады последовали достаточно скоро, не прошло и 5 минут, ибо гонцы от штурмовых отрядов прибыли сами. И если первый, со стороны южных ворот, отчитался, что им никто не оказал сопротивления, ибо противник куда-то исчез, то второй, со стороны самого важного, восточного направления запросил срочное подкрепление. Несмотря на значительный численный перевес и помощь наемников, задавить воротную стражу не удалось. Маги ничем не могли помочь воинам, ибо им самим приходилось сдерживать ответные ментальные удары, оказавшиеся на удивление сильными. А попытка сближения для рукопашной схватки окончилась значительными потерями от чрезвычайно интенсивного обстрела. «Вызвать оперативный отряд с дороги для атаки ворот с внешней стороны?» – спросила Сус сама, не решаясь самостоятельно принимать такое решение. Судя по отказу от обороны южных врат и отсутствию известия о действии городской стражи Вита, они тоже попадут в ловушку, ответил авторитет, не выражая ни лицом, ни голосом заметных эмоций. Нам прямо намекают, бегите, пока не стало слишком поздно, специально оставив свободным южное направление. Даже, думаю, преследовать никто не станет, если мы уйдем в леса. Про наличие у меня в той стороне тайной базы Вит явно знает, но он еще не понял, ради чего все это было задумано. Вот теперь в совершенно бездонных глазах сама показался настоящий космический мрак, а его верный соратник Асус неожиданно для себя испытал уже давно забытый ужас, рефлекторно возникающий у людей при малейшем проявлении этой совершенно невероятной стихии. Сообщение нашего агента оказалось своевременным, даже не по вскрытию карт противника, которое оказалось принципиально неверным. Гораздо ценнее оказался именно фактор времени. Начни мы активные действия раньше срока, могли бы вспугнуть противника, опоздай, потери стали бы слишком велики. А так, пока часть наших войск неспешно ехала в город, оставшиеся там силы организовали для дружины и личной гвардии сама несколько крепких засад. Вариант атаки на особняк с помощью амулетов-подавителей магии мы изначально рассматривали как один из наиболее вероятных. И упомянутое вскользь информатором количество атакующих бойцов городского авторитета на этом участке навело меня именно на такие мысли, потому диспетчеру оставалось только выбрать готовый вариант реагирования. Наши маги и наиболее ценные амулеты были эвакуированы в подземелье, одновременно перекрывая то направление возможной атаки, а оборону держали новоиспеченные ведьмы, чьи возможности от тепловой магии совершенно не зависели. Главной целью являлось пленение наиболее подготовленных бойцов и магов противника. Наша задумка полностью оправдала себя. Сначала мне доложили об успешном перехвате отряда диверсантов, шедшего через тайные подземные ходы, а потом, когда поставили резервную радиостанцию взамен временно вырубившейся, и о 2 штурмовых группах, которые не успели даже понять, что уже находится вне игры. Я вместе с Мариной к тому моменту оказался около восточных ворот города, которые штурмовала с внутренней стороны дружина сама вместе с примкнувшими к ним отрядами наемников. Пришлось немного задержаться в пути, ибо около перекрестка мой взгляд силы засек небольшое скопление людей, при приближении к которым нас накрыло ментальным ударом. Надо отметить, весьма сильно приложило. После первой же разрывной болевой волны Марина мгновенно вырубилась и свалилась с мотоцикла, еле успел перехватить ее телекинезом. Для меня же подобные переживания за последнее время уже вполне привычны, хотя и приятными их никогда не назову, потому в ответном привете выдал много всяких интересных ощущений, ставших для атаковавшего нас отряда совершенно невыносимыми. Не все противники сразу лишились сознания, с 6 магов, устроившихся вокруг походной печи мягкого тепла, пришлось бодаться более получаса. Было бы проще подъехать ближе и банально перестрелять гадов, но мне не хотелось, чтобы они подали кому-либо сигнал, едва почувствуют слабину. Затем подъехал первый грузовик с нашими бойцами, которые и осуществили мою задумку. Марина пришла в себя, взглянув на свежие окровавленные трупы с какой-то особенной злостью. По ее мнению, те маги умерли слишком легко и быстро. Я же сразу опознал нескольких человек из дружины сама и скомандовал ускорить движение к городу, ибо усиленные заслоны на дороге просто так выставлять не станут. Прибыли мы как раз ко второму этапу штурма ворот. На первом, несмотря на всю нашу предусмотрительность и оснащенность, противникам удалось ментально подавить большую часть защитников, оставшиеся в строю едва отбили пробный наскок наемников. Если бы те оказались чуть решительнее или многочисленнее, то смогли бы легко взять верх. Резать глотки лежащим без сознания людям – легкая забава, а не честный бой. Попав под обстрел, наемники сразу же откатились назад, а в дело опять вступили маги, стараясь додавить наших последних бойцов. И тут на сцену выходим мы, крепко прижимая самих магов. Тех оказалось слишком много, и у них имелись печи, потому мне не удалось придавить их одним мощным ударом. Причем среди них нашелся очень хороший специалист, подсовывающий одну качественную иллюзию за другой и постоянно сбивающий внимание силы. Давно мне не попадалось такого умелого в магической дуэли противника. Только множественность сознания позволяла постепенно теснить его, фильтруя один обманный образ за другим. Но у неизвестного боевого повелителя имелась хорошая поддержка, потому ментальное противоборство грозило надолго затянуться. Впрочем, главной цели я достиг, про нападение магам сама пришлось забыть, сосредоточившись исключительно на отражении непрерывных нападок с моей стороны. А пока длилась магическая схватка, Марина быстро приводила пострадавших защитников в чувство, кого-то подчуя эликсиром жизни, а кому-то жестко поправляя энергетику, благодаря чему вторая решительная атака наемников и присоединившихся к ним гвардейцев сама захлебнулась, едва начавшись. Несколько арбалетных залпов, выпущенных по нам издалека, оказались совершенно безрезультатны, наши же стрелки буквально выкосили попытавшихся сблизиться мечников противника. Не помогли им эликсиры, резко увеличивающие силу, выносливость и улучшающие скорость реакции. От арбалетных болтов они бы легко уклонились, а вот маленькие стрелки, летящие с огромной скоростью, сшибали их одного за другим. Доспехи тоже пробивались на вылет. Потеряв не меньше половины бойцов первой линии атаки, противник решил отступить на удобные для обороны рубежи, явно запросив подкреплений. Но к нам оно подошло раньше. В открывшиеся городские ворота въезжали грузовики, из кузовов которых выпрыгивали успевшие отдохнуть за время пути бойцы. Грузовик с нашими магами и горячей печью чуть приотстал, но едва подъехав к воротам, оказал мне посильную поддержку. Почувствовав резкое усиление давления, противник проявил благоразумие и спешно отступил к центру города. Вот только отпускать мы его не собирались. Схватив Марину в охапку, я подбросил нас вверх. Отступающие маги продолжали успешно сдерживать ментальные удары, однако им нечего было противопоставить злой ведьме. «Они пригодятся нам живыми», — вовремя предупредил сосредоточенную девушку, подлетая на расстояние эффективного действия ее щупальца. Та немного расстроилась, но сработала без осечки, случайно или не очень. Неожиданно потерявшие магическое прикрытие воины оказались беззащитны уже передо мной. Спрятаться или удрать никто не успел, хотя многие пытались. Однако и мне срочно требовался хотя бы недолгий отдых, ибо подступило острое магическое и крайне неприятное ментальное переутомление. А ведь впереди еще бои за центр города, где нас наверняка ждут основные боевые силы сама и он сам вместе с наиболее опытными магами. Свалившись на землю, мы спокойно дождались подхода грузового транспорта и наших бойцов, сразу же занявшихся сбором трофеев и упаковкой пленников. Наблюдение за ними доставляло мне немалое удовольствие, чувствовался опыт, набранный в последних стычках, окончившихся плачевно для наших врагов. Спешить пока было некуда, из особняка доложили, что у них все в порядке, если не считать переполненного подвала и других помещений, вынужденно задействованных под склад бесчувственных тушек. Новых попыток штурма явно не ожидается, хотя контроль гвардии сама всего центра города остается весьма плотным. Попасть домой можно через подземелья или пробиваться с боем. Несмотря на понесенные немалые потери, сбрасывать со счетов силы матерого авторитета не стоило. Бежать тот пока не собирался, значит, еще на что-то рассчитывает. Отдохнув и приведя собственное воинство в боевой порядок, скомандовал выдвижение. С перевала к нам прибыли дополнительные подкрепления, ситуация там оставалась под контролем, и удалось совершенно безболезненно снять значительную часть сил, перекинув на более важные участки. Нашлось даже кому занять казармы сбежавшей стражи, пока просто для обозначения присутствия и отпугивания залетных мародеров, пожелавших прибрать брошенное имущество. Поединок сильнейших. У нас есть единственная возможность решить конфликт, как предписывает нам древняя традиция обладателей печати власти. Едва мы подъехали к центру, из-за рядов своих гвардейцев, перекрывавших проезд, вышел авторитет сам собственной персоной и обратился лично ко мне, наполняя свой голос силой, дабы его все хорошо расслышали. «Только я и ты, Вит, в круге безмолвия, Один на один с единственным ножом в руке. Победитель получает все. Его призыв решить дело личным поединком вызвал у меня ощущение реальной западни. Если он предлагает что-то подобное, значит, имеет какое-то преимущество, о котором мне ничего не известно. Но и отклонять брошенный вызов нельзя. Быстро осмотревшись, заметил повышенное внимание к себе со стороны моих людей, для которых отказ будет означать как минимум потерю уважения ко мне. Мой приказ расстрелять стоящего перед нами противника они выполнят, однако это не пройдет без нежелательных последствий. Не могу даже коснуться его своим щупальцем, обратилась ко мне встревоженная Марина. Оно просто огибает его тело, не подчиняясь моей воле. Стрелять в него тоже бесполезно, он словно выпадает из внешнего пространства, добавила она, с нотками проявившейся легкой истерики в своем мысленном голосе. «Все будет хорошо», — попытался успокоить ее, отметив, что и мой взгляд отмечает некую оптическую аномалию вокруг вышедшего вперед авторитета, хотя на действие Шита силы это не похоже. «Чтобы я быстрее соображал», — Сом снова обратился ко всем присутствующим. «В случае атаки я одним движением пальца разрушу весь этот город. Ты, Вит, зря не интересовался его оборонительными сооружениями». Тут он ошибался, однако угроза казалась вполне реальной. Именно на его дворце замыкалась действующая система тепловых труб, пронизывающих большинство радиальных улиц и шедших до городских стен. Тут и оборона, и наблюдение посредством силы. При разворачивании строительства мы немного модернизировали некоторые участки, сделав их вполне безопасными, но и нетронутых вполне хватит для того, чтобы наделать множество бед при большом желании. Плевать на город, новый отстроим, вот многочисленные жертвы опять повиснут на моей совести. Я принимаю вызов, усилив свой голос, ответил ему и заметил на его лице едва заметную ухмылку. Похоже, он уже чувствует себя победителем, а все предшествующие служило лишь поводом для вызова и специальной ловушкой, дабы я не смог отказаться. Умеет он провернуть события к своей пользе, в который раз обыгрывая меня. Гвардейцы сама расступились в стороны, освобождая путь к центральной площади города, где нам предстоит выяснить, кто окажется прав, а кто нет. Право силы, говорите, что же, у меня тоже найдется что предъявить. Огромный очерченный белым порошком круг, все уже подготовлено. Зрители, куда же без них, вижу купцов и других уважаемых людей города, лидеры искателей, городские мастера. К ним присоединяются люди сама и мои бойцы, выбрав противоположные стороны круга и оставаясь в заметном напряжении. Оружие никто не вешал на ремни, держа его в руках с максимальной готовностью применить в случае необходимости. Вышедший к противоположному краю соперник стал демонстративно раздеваться, оставшись лишь в простых холщовых штанах и действительно с одним небольшим ножом в руке, подавая мне рукой знак последовать его примеру. «Ладно, раз древняя традиция требует, то и мы поддержим подобное начинание. В кои веки пригодятся навыки ножевого боя. У него не простой нож, а какой-то артефакт, держись от него подальше». Ко мне тихо подошла жрица Эль со своим непрошенным советом, легко оттеснив в сторону Марину. Другие девы и ведьмы тоже прибежали вслед за ней, желая оказать посильную поддержку, вливая в меня накопленный ими запас жизненной силы. Как только смогли незаметно подключиться, непонятно. Присмотревшись внимательнее, изумленно отметил, что Аэля плела меня своими тончайшими энергетическими нитями, чего прежде старалась категорически не допускать, и весь поток идет через нее, причем жизненная сила полностью соответствовала моему личному уровню, что было совсем уж невероятно. Оставив все вопросы на потом, быстро скинул с себя все лишнее, взяв в руку боевой нож, принесенный сюда еще из моего мира. «И запомни, он сейчас на твоей стороне», напутствовала меня перед боем жрица, с плохо скрываемыми следами сильной боли и большой усталости на лице. Голоса многочисленных зрителей мгновенно стихли, едва мы с Сомом одновременно шагнули в круг. Воздух внутри колыхнулся непонятной волной, и я уловил хорошо знакомое чувство потери, возникающее внутри черного пятна. Вся тепловая магия этого мира здесь перестала действовать, и только непонятные возможности, даруемые жизненной силой, сохранялись в полном объеме. Сделав пару жестов руками, Сом проявил свою печать авторитета, быстро распространяющую свои разноцветные линии вокруг него. Совершенно неожиданно вокруг меня возник аналогичный эффект, а ведь никаких манипуляций я не делал. Моих линий оказалось заметно больше, чем линий противника, и их насыщенность энергией тоже явно превышала его возможности. Глаз отметил лишь самое легкое удивление, проскочившие на лице соперника, после чего он сделал решительный бросок в мою сторону, взмахнув ярко сверкнувшим в его руке гибким энергетическим бичом. Рефлекторно отпрыгиваю в сторону, утаскивая за собой и всю выпущенную на всеобщее обозрение красоту. Однако бич сама проносится совсем близко, ударяя по нескольким моим энергетическим линиям. Острая вспышка какой-то совершенно нереальной боли едва не парализовала меня. Взгляд же с ужасом отметил, как отсеченные линии концы медленно исчезают в воздухе, оставляя в общем сложнейшем рисунке рваную дыру. Мощный пинок со стороны пробудившейся интуиции заставил срочно вливать жизненную силу и сознательно восстанавливать поврежденные линии, после чего боль ушла, но противник не стал дожидаться моего восстановления, взмахнув бичом еще раз. Втянуть энергетические линии в тело не вышло, хотя удалось притянуть их немного ближе. Осознав всю трагичность ситуации, я спешно раскидал задачи по разным потокам сознания. Один поток взял контроль тела, другой схватил энергетику, третий сформировал предварительный прогноз развития событий. Восприятие тоже разделилось по разным потокам, резко увеличивая детальность обработки поступающей информации, ибо сейчас все зависело от самых незначительных мелочей. Ускорение тоже прыгнуло до предела, и это все равно не помогло полностью выйти из-под следующего удара, но позволило опять отделаться малой кровью и практически мгновенно восстановить полученные повреждения. Дальше началась игра в догонялки. Я точно знал, куда Сом метит в следующий раз, и неизменно ускользал из-под его удара, но уже не успевал приблизиться к нему, дабы попытаться оцарапать своим ножиком его шкуру. Он тоже не стоял на одном месте, а активно перемещался, причем по резвости лишь немногим уступал мне. Сильно не хватало дистанционного оружия. Как бы я ни напрягался, энергетические отростки вытягивались не дальше 5 сантиметров, а запас жизненной силы, позволявший до сих пор как-то держаться в этой неравной схватке, постепенно таял. Соперник же о подобных сложностях просто не догадывался. Мой сильно изменившийся взгляд отмечал золотистое сияние непонятного ножеподобного артефакта в его руке, наполнявшие жизненной силой тело сама и формировавшие его злополучный бич. В местах, где тот касался изредка земли, оставались весьма характерные оплавленные следы. Попадать под него частью тела совершенно не хотелось. Пока я мог демонстрировать лучшую реакцию и подвижность, спешно ища любые способы противодействия. Впрочем, и такое долгое сопротивление с моей стороны оказалось для авторитета большим сюрпризом. Он явно рассчитывал закончить поединок быстро. Сколько продолжалась наша схватка, сказать сложно, восприятие времени для меня стало сильно неравномерным из-за недостаточной синхронизации потоков сознания. Жизненная сила неотвратимо вытягивалась из тела, обильно приливая к голове, и это сказывалось на подвижности далеко не лучшим образом. Куда сложнее становилось уходить от коварных ударов противника и исправлять полученные повреждения. Опутавшие непонятные энергетические образования, недавно вырванные мною напавшего на нас с Мариной горного кота, большие клубки жизненной силы постепенно разматывались. Контролирующий энергетику поток сознания сразу отметил факт разрушения естественной защиты, однако вмешаться уже не успевал. Первый клубок лопается, выпуская на волю заключенное в него образование. То тут же выпускает из себя множество тончайших отростков, жадно присасывающихся к основным энергетическим каналам моего тела. Все чувства и внешнее восприятие моментально исказилось, и только благодаря выделенным для него отдельным потокам мне удавалось собирать целостную картинку. Сом заметил появившуюся легкую скованность моих движений, попытавшись подловить меня в прыжке, едва не разрубив тело и энергетическую структуру на две части. Я рефлекторно взмахнул своим ножом, пытаясь закрыться от фатального удара сверкающей плети. Лезвие из мертвого железа касается ее, неожиданно обрезая самый яркий секущий кончик, уже практически доставший меня. Тот сразу же погас, а Сом громко вскрикнул от пронзившей его фантомной боли. Вскочив после падения и переката на ноги, стремительно рванулся к нему, вложив в свой бросок последние остатки жизненной силы, вливая ее в нервы и мышцы. Один бросок, один удар, все или ничего. Но противник легко отмахивается бичом, второй раз мой нож не смог причинить ему какого-либо вреда, а вот мне сразу же резко поплохело.